Глава 6. Дружеская беседа. Высокий и грузный мужчина стоял перед окном кабинета на третьем этаже северо-западного ризолита Зимнего дворца. За стеклом, в сгущающихся сумерках и водной взвеси над хмурой Невой, еле проглядывался золотой шпиль Петропавловского собора. Небольшой дождь барабанил по карнизу, стекая ручейками. Император Александр III, развернувшись от окна, направился к кожаному глубокому креслу, расстегивая верхние пуговицы на мундире. «Владимир Анатольевич, ты считаешь, что покушение на Николая в Японии – это дело только одного ненормального самурая?» Задав вопрос князю Борятинскому, император тяжело опустился в кресло. «Уф, как же этот церемониал иногда утомляет. Родного сына не могу встретить, как хочется». «Александр Александрович, до определенного момента я считал именно так». Борятинский почесал пальцем свежий шрам на лбу. «Но теперь, думаю, все намного сложнее. Куй продест? Кому, каким силам в Японии было бы выгодно убийство наследника престола Российской империи?» «И кому?» Император поудобнее устроился в кресле. «Я думаю, Александр Александрович, тому, кто в окружении Микадо считает, что война между нашими империями именно сегодня принесет победу стране восходящего солнца». «И ты думаешь, такие люди есть в окружении императора Муцухито?» «Я думаю, имеются. И в Тайном Совете, и в Кабинете министров Японии, и в парламенте, и тем более в Генеральном штабе армии. В любом правительстве всегда есть и будет партия войны, которая кормится с войны и желает ее. Микадо, начав переустройство политической, законодательной, исполнительной, судебной и военной систем своей страны, очень быстрыми темпами превращает Японию в ведущую державу на Востоке». «Это так, как бы ни было для нас неприятно. Разве мог кто-нибудь предположить 20 с небольшим лет назад, что принц Сати за эти годы приведет Японию к такому успеху и в политическом, и в экономическом плане?» «А с этими успехами, государь, растут и амбиции. Барон Корф сообщил мне, что его генштабисты получили информацию о высокой вероятности начала в ближайшее время войны между Китаем и Японией. Цель Японии – контроль королевства Чосон и захват острова Формоза. Счастливый принц, точнее, император Муцухито, по совету своего генштаба к 6 гарнизонным дивизиям добавил 7-ю гвардейскую и довел численность пехоты до 120 тысяч человек. И это не ополчение, а регулярная армия, которую усиленно обучают. Кроме того, эти дивизии начали перевооружать на свои винтовки. Заметь, Александр Александрович, свои винтовки калибра 3 с небольшим линии с 8-зарядным магазином под стволом. В общем, почти та же винтовка Грак Апачика, только японская и с японскими патронами на бездымном порохе». Император встал с кресла, молча сделал пару шагов до секретера, из шкафчика которого достал коробку с сигарами, 2 серебряные рюмки и небольшую фляжку. Вернувшись к креслу, поставил все на стол. Налив из фляжки в рюмки темно-коричневой жидкости, одну пододвинул князю Борятинскому. После этого, открыв коробку, достал сигару и, проделав все необходимые манипуляции, прикурил. Сев в кресло и выпустив клубы сигарного дыма, император тихо спросил: «Владимир Анатольевич, думаешь, рискнут напасть?» «В настоящий момент думаю, что нет. Все время, что вместе с Ники находился в Японии, я не заметил каких-либо признаков охлаждения отношений японцев к русским, начиная от императора и заканчивая обычным рикшей». Борятинский задумался, что-то вспоминая. «Хотя наш представитель в Токио, Дмитрий Егорович Шевич, докладывал о неспокойной внутриполитической обстановке и распространении среди японцев ксенофобских настроений. Говорил, что в ноябре 90-го года было даже нападение на российское посольство. Также до приезда цесаревича в уголовное законодательство Японии так и не ввели статьи, предусматривающие наказание за нападение на представителей царских семей и миссий иностранных государств. Но я никаких волнений или нападок в прессе не увидел. Нас везде принимали очень хорошо, позволяли полностью использовать все возможности портов для приведения кораблей в порядок после длительного перехода. В общем, все как раньше. И тут, как гром среди ясного неба, это нападение. Князь протянул руку к рюмке, но, передумав, достал из коробки сигару. Обрезав гильотинкой кончик, прикурил от длинной спички. Выпустив клуб дыма, Борятинский продолжил. «Понимаете, государь, одна ненависть к чужеземцам, на которую постоянно ссылались и Микадо, и принц Арисугава, и другие японские высокопоставленные лица, мне кажется, недостаточной причиной для того, чтобы этот Санса решился на подобные действия. Кроме того, для этого ненавидящего всех чужеземцев полицейского не было недостатка в возможности ранее удовлетворить свою злобу и ненависть. Отсу и озеро Бива ежедневно посещают многочисленные иностранцы». Князь вновь затянулся сигарой, покатал дым во рту и выпустил его. «С другой стороны, мысль, что мотивом преступления являлась ненависть именно к русским, по моему мнению, просто абсурдна. Начиная с Кульджинского кризиса, больше 10 лет мы имеем доброжелательную позицию Японии по отношению к Российской империи. Наши моряки и путешественники популярны в японских портах, потому что они щедры и обходительны. Ни одна из газет не отнеслась отрицательно к визиту цесаревича. Везде в Японии некие принимали с огромным уважением и восторгом. Поэтому что-то здесь не так. Не верю я в полицейского, который из-за ненависти к чужеземцам своей целью выбирает наследника российского престола. Хоть убей, не верю». «Ты, Владимир Анатольевич, еще не знаешь, но министр внутренних дел Японии Сайго Цугумити, министр иностранных дел Аоки Сюдзои и министр юстиции Ямада Акиёси ушли в отставку. Губернатор префектуры Сига, в которой расположен город Оцу, Оки Мариката, уволен. А их всех можно было назвать сторонниками мира с Россией и ведущими игроками русской партии вокруг Муцухита». Александр III задумался, направив невидящий взгляд в стену кабинета над головой князя. Через несколько секунд император взял в руку подвернувшуюся на столе серебряную блюдце-пепельницу, повертел ее, а потом с налившимся кровью лицом, сжав кулак, смял в бесформенный ком. «Если бы некий был убит, я не знаю, как бы я поступил». Император-миротворец бросил ком серебра на пол. «Не знаю». «Если бы объявил войну Японии, то, боюсь, мы бы проиграли». Борятинский выдержал бешеный взгляд императора Всероссийского и тихим голосом продолжил. «Вспомни, государь, события 10-летней давности. Тогда для похода на Пекин планировалось перебросить корпус в 25 тысяч человек при 100 орудиях. Какие цифры дало морское ведомство?» «Около 50 пароходов и более 3,5 миллионов рублей расходов». «Тогда твоему отцу удалось отстоять в нашу пользу многие статьи Ливадийского договора, потому что заручились выгодными условиями нейтралитета Японии в возможной войне с Китаем. Договорились с японцами о снабжении кораблей углем и продовольствием, а также о ремонте их во время войны. И всю зиму 80-81 годов наши корабли зимовали в обустроенных портах Нагасаки и Якогамы. Это произошло из-за того, что Владивосток и бухта Золотой Рог смогли бы вместить все собранные в Тихоокеанскую эскадру 12 кораблей, включая 2 броненосных и присоединившиеся потом к ним 3 корабля Сибирской флотилии и пароход добровольного флота «Москва». Но содержать и обслужить нет. Во Владивостоке тогда и сейчас нет сухого дока, а небольшие плохо оборудованные мастерские располагают сегодня не более чем 300 работниками, две трети из которых составляли матросы сибирской флотилии. А если будет война с Японией, где разместятся наши корабли? Бухта во Владивостоке зимой замерзает. Снабжать войска по Амуру и Уссури весной и осенью до ледостава и во время ледохода не сможем. Борятинский поискал глазами на столе сосуд, куда можно было бы стряхнуть пепел от сигары. Не найдя искомого и усмехнувшись, глядя на пепельницу комок, лежавшую на полу, продолжил свой монолог. «Государь, одно дело представлять, как обстоят дела на Дальнем Востоке по бумажным отчетам, другое дело увидеть все своими глазами. Наши дела там в военном отношении полный швах. В первую очередь это касается сухопутных сил, численный состав которых за эти 10 лет почти не изменился. Я посмотрел у барона Корфа отчеты. Мы все так же можем выставить для обороны Преамурья лишь 2 бригады и не больше 10 восточно-сибирских линейных батальонов. Ну, еще 3-5 тысяч казаков. Если считать гарнизон Владивостокской крепости со всеми саперными частями и артиллеристами, то максимум наберется около 20 тысяч. И исправить это положение до окончания строительства железной дороги практически невозможно. Своими силами жители Восточной Сибири и Дальнего Востока не могут обеспечить продовольствием и резервами даже расквартированные в мирное время части. Князь в волнении стряхнул пепел сигары прямо на пол и продолжил. Личный состав, вооружение, боеприпасы приходится доставлять морем из Одессы и Кронштадта, что обходится достаточно дорого и требует значительных временных затрат. «Ты мне еще, Владимир Анатольевич, напомни об отсутствии у нас перевалочных баз, о том, что морские перевозки уязвимы во время военных действий», — усмехнулся Александр III. «И это тоже, но самое главное — малонаселенность этого края. На 2 миллиона квадратных верст Преамурского генерал-губернаторства всего 800 тысяч жителей. Из них 500 тысяч в Забайкалье, в Приморской области около 180 тысяч человек, в Амурской меньше 100 тысяч и на Сахалине около 15 тысяч. Представляешь, Александр Александрович, всего один человек на 3 квадратные версты». «Читал я доклад генерал-губернатора Преамурья за прошлый год. Цифры ты приводишь верные. Но прирост-то есть? Каждый год численность увеличивается». Император окунул кончик сигары в рюмку с коньяком и с удовольствием затянулся. «Как бы все, что освоили, и все эти увеличения не потерять. Объяви ты войну Японии, из-за смерти Ники, боюсь, все бы и потеряли. В Приморской и Амурской областях из 300 тысяч жителей только 50 тысяч русские. А местным инородцам, что русский белый царь, что японский микадо, как я увидел, все равно. Лишь бы налогов меньше брал и жить не мешал. Вот и представь, государь, 120 тысяч обученной пехоты и 50 тысяч всего русского населения на территории двух областей Преамурья, которые по размерам раза в 2 или 3 больше всех островов Японской империи. А там 40 миллионов проживает, и на одной квадратной версте должны прокормиться 125 человек. Разница ощутимая. 0,3 человека на версту и 125. При этом площадь обрабатываемой и вообще пригодной для чего-либо земли в Японии не больше 15%. Александр Александрович, получается, одна квадратная верста пригодной земли в Японии должна прокормить больше 1000 человек. В такой ситуации хочешь не хочешь, а начнешь смотреть на земли соседей. «Я понимаю, Владимир Анатольевич, слабость нашего положения на Дальнем Востоке, поэтому и принял решение о прокладке железной дороги через всю Сибирь до Владивостока». Император пыхнул сигарой. «Это будет железная аорта мира и войны», — Только когда мы эти 8000 верст построим? Так что пока вся надежда на крепость Владивосток и Тихоокеанский флот, который мы сможем там собрать». Князь Борятинский вслед за Александром Третьим выпустил изо рта клуб табачного дыма и задумчиво произнес: «Владивосток – большая стройка, где из 8 с чем-то тысяч жителей только 3000 русских. Дата, когда крепость будет полностью обустроена и в ней будет стоять полный гарнизон, под большим вопросом. Даже год определить трудно. А вот с флотом уже начинаются проблемы. 10 лет назад нам хватало 5-6 броненосцев в Желтом море, чтобы Япония и Китай чувствовали жесткую руку российского императора в Тихом океане». «И что же изменилось сейчас? О чем мне мой брат не доложил?» Император с интересом посмотрел на своего друга. «Я не знаю, о чем тебе докладывал великий князь Алексей Александрович, но даже мне, далекому от морского ведомства человеку, было видно в Японии, что Микадо усиленно строит флот, причем современный». «Поподробнее, мой друг, поподробнее». Александр Третий подался всем телом из кресла в сторону князя. «На сегодняшний день у Японии имеются такие старички, как казематный броненосец Фусо и броненосные корветы Хиэй и Конго. Появились свеженькие однотипные бронепалубные крейсера Такачиха и Нанива. В этом году введен в строй броненосный крейсер Чиода. В 88-м Япония заложила еще 3 типовых бронепалубных крейсера нового типа Мацусима. 2 из них, Ицукусима и Мацусима, заложенные во Франции, уже спущены на воду и скоро войдут в строй. 3-й, Хасидате, строится под присмотром французских кораблестроителей на верфи Якосука. За месяц до нашего прибытия в Японию его спустили на воду. Кроме того, Андрей Николаевич сообщил мне, что по непроверенным до конца данным, Япония собирается заказать в Англии 2 эскадренных броненосца, а также новейший бронепалубный крейсер. С вводом их в строй нам будет уже тяжеловато создавать паритет сил на Тихом океане». «Эскадренные броненосцы, тем более английской постройки, это серьезный аргумент». Император запустил левую ладонь в бороду и задумался. Князь, попыхивая сигарой, с сочувствием смотрел сквозь дым на своего царственного друга. «Придется барона Сталь просить узнать поподробнее об этих броненосцах. Ему в Лондоне быстрее удастся получить необходимую информацию». Александр Третий глубоко вздохнул. «Умеешь, Владимир Анатольевич, настроение поднять. Было 2 печали, получи еще одну». «Государь, кто не думает о будущем, тот его не имеет», — усмехаясь в бороду, ответил главный придворный охотник. «Набрался за путешествие азиатской философии». Император добродушно улыбнулся. «Не нравится азиатское, ваше императорское величество, получите немецкую. Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим». Георг Кристоф Лихтенберг. «Немецкая пунктуальность и ордунг. Без плана и порядка не построишь хорошего будущего. Как бы соблюсти порядок и выполнить все эти планы в нашей российской действительности?» Александр Третий вновь стал серьезным. «Еще чем ты хочешь обрадовать?» «У меня сложилось мнение, что Микадо твердо нацелился на Корею, надеясь на наш нейтралитет в этом вопросе. Получив под свою руку королевство Чосон, Япония получит плодородные почвы и решит проблему с продовольствием, а получив неистощимые минеральные богатства на территории Кореи, получит освобождение своей промышленности от сырьевой зависимости на иноземных рынках. Но боюсь, что, получив все это, Япония может посмотреть и на нашу территорию. Как говорится, аппетит приходит во время еды». «Такой вариант возможен». Император поискал глазами, куда бы затушить сигару, и, чертыхнувшись, поднялся из кресла и направился к своему большому рабочему столу. Вернувшись оттуда с еще одной пепельницей Фаберже, Александр Третий поставил ее на столик и затушил сигару. «Но если император Муцухита заинтересован в нашей благожелательности в отношении своих планов по Корее, почему он позволил свершиться нападению на Ники?» — спросил князя-самодержец Всероссийский, усаживаясь в кресло. «Не думаю, что он был в курсе. Ему этот инцидент не выгоден. Об этом говорит то, что он лично прибыл на корабль с извинениями, а такого прецедента в истории Японской империи еще не было. Да и трюм памяти Азова заполнен, наверное, наполовину подарками от жителей Японии для Ники в знак извинения за случившееся. Так что мое неверие в полицейского, который из-за ненависти к чужеземцам своей целью выбирает Ники, основывается только на предположении, что в окружении Микадо есть, назовем ее, партия войны с Российской империей. Но это только мое предположение». Князь тяжело вздохнул и загасил в пепельнице сигару. «Тем более, как ты сказал, часть основных игроков партии мира с Россией в Японии оказалась выбита. И это большая потеря для нас и удача для противоположной стороны, если она существует». «А из Китая, от вдовствующей императрицы Циси или императора Цзайтянь в истории покушения на Ники, каких-либо следов, по твоему мнению, не проглядывается?» — поинтересовался император, взяв в руки рюмку с коньяком. «Тем более второе нападение осуществили бандиты, пришедшие с территории Китая». «Если бы мы сцепились с Японией, тетушка и племянник прыгали бы выше крыши своего дворца в Пекине от радости», — зло усмехнулся князь. «А следы могут найтись, если наша разведка и дипломаты установят связи между китайскими и японскими сторонниками необходимости войны России и Японии именно сегодня, пока мы не укрепились более основательно на Дальнем Востоке. Хотя, как по мне, то плодородные земли и мягкий климат Кореи куда предпочтительнее уссурийской и амурской тайги. Кстати, о хунхузах, которые напали на пароход цесаревича, что-нибудь слышно? Как там комиссия работает?» «Известно, 27 человек из нападавших бандитов пойманы и допрошены. Вся информация, которую ты мне изложил в телеграмме, подтвердилась. Сотню набрали, вооружили, привели к станице Черняева и дали команду напасть с двух сторон. После неудачной атаки и возвращения в Китай, те, кто набирал сотню, уехали. А оставшиеся выбрали нового атамана и его подручных и решили дальше жить вольной бандитской жизнью. Благо и снаряжение, и вооружение получили богатое». Александр Третий невесело усмехнулся. «Знаешь, как их поймали?» «Нет, мне это неизвестно, но, думаю, наши казачки отличились». «Не угадал. Рано утром перед крыльцом городской ратуши Благовещенска сторож обнаружил 27 связанных бандитов и голову 28-го. Через проткнутые ушные каналы, в которые был продернут кожаный ремешок с прикрепленным футляром. Внутри футляра оказалось письмо, в котором в изысканных выражениях с соблюдением всех дипломатических протоколов Шисы Яньван или Владыка Ада приносит извинения мне и моему сыну в том, что какие-то неизвестные ему лица воспользовались его именем при столь неприятном инциденте. В знак своего уважения к императору и его семье он передает в руки российского правосудия оставшихся в живых бандитов, которые совершали нападение на станицу Черняева и пароход Ники. Интересный ход со стороны бандита, эффектный и эффективный. И себя в глазах разбойничьи братья не уронил, сдав властям, да еще чужой страны, таких же бандитов, но которые пытались его подставить. А написав письмо самому императору и самодержцу Всероссийскому, вознесся наверняка в бандитских кругах до невероятных высот. Вот шельмец-дипломат. Главный егерь императорского дворца громко расхохотался. «Да, дожил. Уже с китайским бандитом дипломатическую переписку веду», — улыбнулся Александр Третий, А потом, не выдержав, также расхохотался, чуть не расплескав коньяк в рюмке, которую продолжал согревать в ладонях. По какому поводу веселье? В кабинет тихо вошла Мария Федоровна, одетая в красное бархатное платье, отделанное черными кружевами и вышивкой с использованием черного агата и оникса, которое очень гармонично смотрелось рядом с мундиром Александра III на церемонии встречи наследника. «Ваше императорское величество!» — вскочил из кресла князь Борятинский. За ним грузно поднялся император. «Владимир Анатольевич, оставь церемонии, тем более я хотела поговорить с тобой, как с нашим другом». Императрица подошла к мужу и взяла из его рук рюмку с коньяком, а потом, взяв со стола фляжку, встряхнула ее. «Судя по всему, выпить еще не успели. Это хорошо». Мария Федоровна взяла со стола звонок и позвонила. Когда на пороге комнаты появился и почтительно застыл лакей, произнесла: «Бокал красного». Пока лакей ходил за вином, князь подвинул еще одно кресло к столику, в которое плавно и грациозно присела Мария Федоровна. Словно из воздуха возник слуга и поставил перед императрицей бокал ее любимого «Шато Лафит» 80-го года. «Как же я сегодня устала!» — Мария Федоровна пригубила из бокала, после чего поставила его на стол. «Надо было в Гатчине встречу Ники устраивать». «Дорогая, мы же говорили об этом!» — невесело усмехнулся Александр III. «Для очень большой группы лиц была бы неудобна встреча наследника из путешествия в Гатчинском дворце. Им пришлось бы возвращаться в ночь в столицу на поезде. А теперь неудобно нам. Не люблю я Зимний дворец. Быстрее бы завтра домой уехать». Императрица сожалеюще вздохнула. «И Ники какой-то странный. Я сейчас с ним почти час разговаривала наедине. Он сильно изменился. Замкнулся, стал раздражительней. Я увидела, что он чего-то боится». «Ваше императорское...» — начал Борятинский, но был прерван императрицей. «Владимир Анатольевич, мы же договаривались». «Хорошо, Мария Федоровна. Я думаю, на Ники сильно повлияли покушения на его жизнь. Если в Оцу он еще храбрился, делал вид, что ничего страшного не произошло, то во время нападения на пароход, мне кажется, что-то в нем надломилось. Он почти двое суток потом не выходил из номера постоялого двора, станицы, где заперся с князьями Кочубеем и Оболенским. Те изредка появлялись из номера в остекленевшем состоянии, а Ники вышел только вечером третьего дня. Почти трезвым, но страх из него не вышел». «Там было страшно?» — спросила императрица, достав из рукава и прижав небольшой кружевной платок черного цвета ко рту. «Страшно, Мария Федоровна, очень страшно. Если в Японии никто и понять не успел, что произошло, то под таким обстрелом, как на пароходе, я последний раз был во время русско-турецкой войны 13 лет назад». Борятинский замолчал, а потом одним махом опрокинул коньяк из рюмки в рот. «Если бы не казачата из станицы Черняева, еще бы больше народа погибло. А Ники и я вряд ли остались бы живы». «Владимир Анатольевич, то есть всю информацию, которую ты мне прислал по Тимофею Оленину и ученикам его школы, ты подтверждаешь?» Император внимательно вглядывался в лицо своего друга. «И в этой информации все изложенное, правда? И я обязан спасением сына молодому казаку в возрасте 17 лет?» «Если честно, государь, то трижды обязан». Князь аккуратно поставил пустую рюмку на стол. «Поясни». Александр III посмотрел на князя с недоумением. Мария Федоровна также недоуменно и вопросительно смотрела на Борятинского. «Когда Оленин обнаружил засаду на острове, он крикнул «Ложись!» и каким-то приемом уронил Ники на палубу и закрыл его собою сверху. Я потом смотрел следы пуль на стене каюты, напротив которой стоял Николай. Если бы его не сбили с ног, то в него попали бы. Это раз». Князь показал императору и императрице оттопыренный указательный палец. «Кстати, и меня, и барона Корфа по этой команде казачата тоже сбили с ног. Если бы молодой казак Верхотуров Антип не уронил барона и не принял на себя пулю, то тебе, Александр Александрович, пришлось бы искать нового генерал-губернатора Преамурья». «До сих пор не могу поверить, что молодые люди, почти дети, смогли такое совершить», произнесла Мария Федоровна, промакивая платком слезинки в уголках глаз. «Мария Федоровна, я видел все собственными глазами, но и мне до сих пор не верится. Можешь себе представить, 15-летний малец, который ниже меня на голову и легче пуда на два, одним движением сбивает меня на палубу. А через 2-3 секунды после этого уже ведет ответный огонь из винтовки по напавшим бандитам. При этом высунулся из-за борта, прицелился, выстрелил и спрятался. Сделал, пригнувшись и присев вдоль борта 2-3 шага вправо или влево, высунулся, выстрелил. А в это время атаманцы конвоя только глазами хлопают. Троих из них убили, когда эти горе-охранники еще винтовки с плеча не скинули». Князь в раздражении замахнулся, чтобы ударить кулаком по столу, но сдержал удар и после глубокого выдоха продолжил. «Второй раз Оленин и цесаревича и нас остальных спас, когда корабль из-под обстрела вывел. О покойных плохо не говорят, но капитан парохода Самохвалов, как и многие гражданские люди под обстрелом, впал в оцепенение, из которого его оригинально растормошил Тимофей, перед этим сбив с ног и спася от пуль. В общем, молодой казак заставил капитана исполнить все необходимые действия по выведению парохода из зоны обстрела, да еще и не забыл в рубку корабля направить запасных рулевых. Жаль Аркадия Зиновьевича. Он, когда пароход уже за остров скрылся и на заливные луга выскочил, дал команду на реверс машины. В этот момент ему в висок пуля прилетела. Царствие ему небесное». Борятинский перекрестился, за ним осенили себя крестными знамениями император и императрица. «А третий раз Оленин спас Ники, когда закрыл его собой от пули», — продолжил рассказ князь. «У меня сейчас перед глазами стоит эта картина. Тимофей пошел в капитанскую рубку, чтобы по моему приказанию решить вопрос об эвакуации с парохода. И тут панический крик одного из казачат. «Ермак! На 2 часа дерево!» Тимофей повернул голову, кажется, крикнул, чтобы стреляли, а сам оглянулся на нас, сделал 2 шага назад и прыгнул. Я еще ни разу в жизни не видел, чтобы человек с места мог так высоко и вбок прыгнуть. Этим прыжком Оленин перекрыл направление выстрела бандита, и пуля, которая предназначалась Нике, попала в него». «Боже мой милостивый, благодарю тебя, что спас моего сына». Императрица наложила на себя крест и начала тихо читать молитву Деве Марии о спасении от беды. «И как же Оленин остался жив?» — спросил император. «Я уже телеграфировал, государь. Чудом, только чудом. Пуля попала в металлический нож, который вместе еще с 2 были прикреплены у него на плечевом ремне ранца слева на груди. Под ножом оказались часы, которые Ники вручил Тимофею за показательное выступление его учеников. Кстати, Ники эти часы и нож поменял на хронометр Патека, который Александр Александрович ты ему на совершеннолетие подарил. Не ругай его, это благородный поступок». «Господи, какие часы, о чем вы?» Мария Федоровна, закончив молитву, энергично вступила в разговор. «Да я этого мальчика, который спас Ники, хоть всего часами увешаю. Саша, мы должны достойно наградить Тимофея Оленина. При покушении на твоего отца Комиссаров только рубку подбил вверх с пистолетом у Каракозова. Тем не менее, Александр II в тот же день наградил его орденом святого Владимира и возвел в потомственные дворяне с присвоением фамилии Комиссаров Костромской. А здесь, как Володя говорит... Этот молодой казак нашего Ники 3 спас. 1 вообще собой закрыл от пули. Времени-то сколько уже прошло, а мы не наградили». «Государь, я тоже считаю, что Оленина надо достойно наградить, и остальных казачат тоже. Особенно еще Верхотурова Антипа, который барона Корфа собой закрыл. Все ученики из школы Оленина достойно себя вели во время боя. А самое главное, все живыми остались. При этом врага победили. А из 10 атаманцев 5 погибли, 2 ранено и ничем в бою не помогли. Да и остальные мало в отражении нападения поучаствовали. Того, кто в Ники стрелял, либо я, либо казачок Селиверстов Роман убил или подранил. Под деревом, откуда он стрелял, трупа не нашли, но крови много было. О винтовке с телескопическим прицелом и о том, что из нее, вернее всего, японец стрелял, я уже сообщал по телеграфу. «Какой еще японец?» — скинулась императрица. «Об этом, Минни, я тебе потом расскажу. Это один из фактов для одной из версий, кто мог организовать покушение на сына и наследника». Император, последним из присутствующих за столом, осушил рюмку. «А по награждению о Ленина и других казачат я думал. Сейчас я могу казачат наградить только серебряной медалью за храбрость с ношением на груди. Но считаю такую награду, особенно для Ленина и Верхотурова, недостаточной. Поэтому буду собирать Георгиевскую думу и ставить перед ней вопрос о возможности достойного награждения молодых казаков». «И что хочешь просить?» – поинтересовался князь. «Святого Георгия. А там как дума решит». «Саша, ну ты же можешь наградить, никого не спрашивая, орденом святого Владимира и возвести о Ленина в потомственное дворянство?» – утвердительно спросила императрица. «Минни, дорогая, я думал об этом. Даже попросил, чтобы мне собрали информацию о потомственном дворянине комиссарове Костромском». «И что интересного представили?» – спросила мужа Мария Федоровна. Князь Борятинский также с интересом и тем же вопросом в глазах посмотрел на императора. «Хорошего ничего. Не пошло шляпных дел мастеру потомственное дворянство впрок. В 1867 году его определили юнкером в Павлоградский 2-й лейб-гусарский полк. В этом элитном полку новоиспеченного дворянина не приняли. Поставить себя и завоевать уважение тот не смог. Запил, прославился как бесшабашный кутила. Через 10 лет в чине ротмистра вышел в отставку. Живет в пожалованном отцом имении в Полтавской губернии. Продолжает пить. Сейчас у него большие проблемы со здоровьем». Император грустно усмехнулся, взял со стола фляжку, взболтнул и с глубоким вздохом поставил на место. «Вот и боюсь, как воспримут вновь испеченного дворянина Оленина». «Государь, а может быть, Тимофея, после того, как он оправится от раны, пригласить в столицу? Устроить в гимназию или кадетский корпус, чтобы он закончил 8 классов, а потом в Николаевское училище, во вновь созданную казачью сотню? В ней-то ему будет легче войти в дворянскую среду», — предложил императору князь. «Тем более Оленин, возможно, потомок Ермака Тимофеевича. Тогда среди казаков-дворян у него дополнительно авторитета прибавится». «Владимир Анатольевич, неужели ты в эту нелепицу поверил?» – удивленно спросил император. «Государь, все старейшины станицы подтвердили, что оленины свой род от Ермака ведут. Тимофей в Черняевском округе уже прозвище «Ермак» получил. А ты знаешь, что в казачьей среде шутить такими вещами не принято. Надо будет через донцов попытаться выяснить, какая есть информация об олениных на Дону. В принципе, это не особо важно. Важно то, что мальчик, точнее юноша, очень перспективный. Он видит новое в привычных нам предметах». «И что же такого нового он увидел?» – поинтересовался император. Мария Федоровна хотела что-то сказать, но, передумав, молча посмотрела на Борятинского. «Александр Александрович, даже не знаю, с чего начать», – князь задумался. «В первую очередь хотел бы отметить, что у каждого из учащихся школы станицы Черняева в ранце охотника, который также представляет интерес для внедрения его в войска, есть набор для оказания медицинской помощи. В него входит бинт с подушечкой из паутины и перетертой коры ивы, который, по мнению доктора Рамбаха, способствует заживлению ран. Кроме этого, травные и ягодные сборы от простуды и различных воспалений. Этими наборами уже год как пользуются почти все казаки Черняевского округа на Амуре. И без них, я имею в виду подготовленных бинтов, доктор Рамбах не смог бы оказать быстро медицинскую помощь раненым. Возможно, барон Корф и раненый Антип Верхотуров истекли бы кровью, До того, как доктор смог добраться до своих медицинских запасов в каюте под выстрелами бандитов. «Об этом ты мне не телеграфировал», — произнес Александр Третий. «Государь, я много чего интересного увидел у Оленина и его учеников. Понимаешь, все это как бы и есть в войсках, но здесь все продуманнее, эффективнее, я бы сказал. И ранец, и пехотная лопатка, и плащ-палатка, и котелок, и система физической подготовки. Именно система. А его полосу препятствий, пусть и в упрощенной форме, надо вводить в подготовку солдат. Все ученики школы выглядят значительно крепче своих ровесников, которых я видел в других станицах Приамурья». «Так, дорогие мои», — вмешалась в разговор Мария Федоровна, «давайте-ка мы все эти тонкости военного дела отложим на потом. Со спасителем сына что думаешь делать, Саша? Что решил?» «А он сам все решил», — усмехнулся Александр Третий, глядя, как на него в недоумение уставились друг и жена. «Владимир Анатольевич, где, ты думаешь, сейчас находится Тимофей Оленин?» «Ты хочешь сказать, что этот пострел, несмотря на рану, умудрился поступить в училище?» — неверяще спросил императора Борятинский. «Да, 4 дня назад пришла телеграмма, в которой мне сообщили, что Тимофей Васильевич Оленин, сдав письменный экзамен по русскому языку на 8 баллов, зачислен в Иркутское юнкерское училище в казачий взвод». Император взял левую ладонь жены и ласково погладил ее. «Поэтому, Минни, до августа следующего года ничего я предпринимать не буду. Пускай Оленин закончит, если сможет, училище, получит звание Харунжева. А до этого времени решим, как наградить и его, и других казачат. Награда, клянусь тебе, будет очень щедрой и достойной». «Хорошо», — Мария Федоровна ласково улыбнулась, став обычной домашней женщиной, а не императрицей. «Тогда давайте думать, что делать с Ники». «Мария Федоровна, если вы о его страхе, то он скоро пройдет», — Борятинский своими словами попытался успокоить переживающую мать. «Такой страх смерти у многих появляется после первого боя, и у меня он был. Ники справится, должен справиться». «Маша, пойми, до этого все Ники любили, боготворили», — вступил в разговор император. «И вдруг есть люди, которые хотят его убить». «Ничего, переживет это. Пройдет у него этот страх, пройдет». «Ладно, этот страх пройдет. А вторая проблема...» Императрица раскраснелась, глаза ее начали гневно сверкать. «Проблема с его любовью к этому гессенскому цветочку Алисе. Хватит нам сестрицы Эллы замужем за твоим братом». «Машенька, успокойся». Александр Третий хотел взять в свои ладони ладонь жены, но та выдернула руку. «Не успокоюсь. Я не хочу, чтобы у будущего наследника российского престола была склонность к смертельным кровотечениям». «Маша, но у нас мало доказательств того, что принцесса Алиса Гессенская является носительницей этого заболевания», — примиряюще начал император, но был эмоционально прерван своей женой. «Смерть ее брата Фритти от внутренних кровотечений, когда он упал из окна, это не доказательство?» Императрица с вызовом посмотрела на мужа. «А письмо брата матери герцога Албани, где Леопольд утешает великую герцогиню Гессенскую словами, что он рад тому, что мальчику не придется испытать тех мук, которые испытывает герцог из-за своего заболевания, и что умер герцог от простого ушиба колена, после которого не смогли остановить внутреннее кровотечение. Этого тебе мало? Ты такой судьбы для внука желаешь?» «Государыня, содержание письма герцога Албани к своей сестре мы знаем со слов и недостоверно. Факт того, что брат Алисы умер от гемофилии, тоже под вопросом. Официальная версия смерти Фритти – летальный удар виском о перила лестницы во время падения». Борятинский говорил тихо и размеренно, пытаясь сбить накал императрицы. «Достоверным является только то, что дядя Алисы, герцог Албани, являлся носителем гемофилии». «Дорогая, мы втроем читали копию диссертационной работы Фридриха Хопфа о гемофилии или наследственной склонности к смертельным кровотечениям», так же тихо и спокойно начал говорить император. «Да, есть возможность того, что Алиса больна и является носителем этой болезни, но, возможно, и нет». «А я не хочу такой возможности!» — на грани истерики воскликнула Мария Федоровна. «Понимаете, не хочу!» «Минни, успокойся!» Александр Третий чуть-чуть повысил голос. «Мы же не допустили, чтобы Ники и Алекс встретились, когда этот цветочек приехал на 6 недель к сестре в гости. А потом сына отправили в путешествие в надежде, что он забудет свое детское увлечение». «Не забыл», — всхлипнула императрица. «Не забыл», — как эхо повторил Борятинский. В каюте на корабле постоянно ее портрет в рамке на столике стоял. Да и потом Ники его везде носил с собой. На расстоянии любовь только сильнее становится. «Господи, помоги!» — Мария Федоровна истово перекрестилась. «Сделай так, чтобы королева Виктория, как она хочет, соединила браком принцессу Алису Гессенскую с другим своим внуком, старшим сыном принца Уэльского Альбертом Виктором. Сделай так, Господи, помоги королеве. Пускай они свою гнилую кровь между собой смешивают». «Дорогая, не говори так. Девочка ни в чем не виновата». Александр Третий встал из кресла и приобнял жену. «Тем более про Эдди каких только слухов не ходит. Некоторые его Джеком-потрошителем считают». «Вот и пускай между собой разбираются». Мария Федоровна прижалась к мужу. «Дыма без огня не бывает. Слухи на пустом месте не родились бы, и они сами по себе характеризуют отношение подданных британской короны к юному принцу. А нам в семье такой крови не надо». «Минни, может мне с Сергеем поговорить, чтобы он на жену повлиял?» Поглаживая плечи жены и целуя ее в макушку, спросил император. «А то мне ее активность не нравится в этом сватовстве. Да и бабушка Элли недовольна». «Что он может сделать?» Императрица зло усмехнулась. «Он жену принять православие 7 лет не мог заставить. А вот то, что Элла или теперь Елизавета Федоровна это недавно сделала, меня настораживает. Лишь бы не уговорила сестру сделать такой же шаг. Никита считает, что единственным препятствием в его женитьбе является нежелание Алекс перейти в православную церковь. Он мне сегодня об этом сказал». «Может быть, Нике все рассказать?» Князь Борятинский глубоко вздохнул. «Должен же он понять всю свою ответственность как государя-наследник перед престолом». «Боюсь, это не поможет». Императрица потерла щекой о ладонь мужа, лежащую на правом плече. «Он слеп и ничего не видит из-за своей любви». «Ладно, подумаем еще над этой проблемой». Александр Третий горько вздохнул. «Владимир Анатольевич, ты завтра с нами?» «Ваше императорское величество, я почти год семьи не видел». «А я по тебе и твоим советам за год соскучился», — невесело усмехнулся император. «Ладно, неделю тебе навстречу и отдых с семьей, а потом жду в Гатчине». Александр Третий взял со столика фляжку и налил по полной себе и князю. «Маша, Володя, давайте выпьем за то, чтобы все в наших семьях было хорошо, поменьше огорчений и побольше радостей». «Хитрюга ты, Саша, хитрюга!» — усмехнулась Мария Федоровна. «Нашел же слова, за которые разрешу тебе выпить еще одну рюмку». Император, императрица и князь Борятинский подняли свои емкости и опустошили их. «Александр Александрович, а почему такие жесткие ограничения?» Шутливо продолжил разговор Борятинский, поставив пустую рюмку на столик. «Чем ты свою дражайшую половину разгневал, что она такое наказание ввела?» «Ох, Володя, если бы я... Врачи ругаются, а Саша их гонит от себя», — с упреком произнесла императрица. «Да ну их, клестирных трубок, не переутомляйте себя, ваше императорское величество. Не курите, не пейте спиртного, меньше ешьте. Скоро дышать запретят. А это... Больше отдыхайте, вам надо на воды. А работать кто будет?» «Саша, посуду не порть, а то сейчас, чувствую, еще одной рюмки лишимся. Не нервничай». Мария Федоровна успокаивающе погладила руку мужа, в которой тот держал рюмку. «Вот, Владимир Анатольевич, посмотри на этого мальчишку. Такое ощущение, что он до сих пор боится докторов. Гонит их от себя, а сам иногда за сердце держится. Думает, что этого не вижу, а обследоваться не хочет». «Кстати, о докторах и лекарствах. Государь, Ники не говорил, какой подарок Оленин просил передать для тебя?» — спросил императора Борятинский. «Нет, а что за подарок?» Настойку из корня женьшеня, которому больше 200 лет. Доктор Рамбах, когда аптекарскую бутыль с этой настойкой и корнем увидел, впал в какой-то мистический экстаз. Потом к нему князь Ухтомский присоединился. Всю обратную дорогу они на эту бутыль как на икону молились. «И что, действительно ценная вещь?» – заинтересовалась императрица. Рамбах говорил, что это панацея от всех болезней. Ухтомский вторил ему. А по ценности? Оба утверждают, что цена этой настойки соответствует стоимости золотого песка, если его насыпать в эту бутыль. А это больше пары пудов получится. Интересный подарок. А Ленин что, настолько богат, что может себе позволить такие подарки дарить? Нахмурился император. Откуда, государь? Он же сирота. А в последнем нападении на Николая хунхузы его хутор сожгли. Ники мне рассказал, что когда Тимофей передал ему этот подарок, он как-то очень многозначительно посмотрел на твоего сына. При этом Ники почему-то подумал, что эта настойка очень скоро пригодится в вашей семье. «Может быть, Георгию поможет?» — с затаенной надеждой спросила Мария Федоровна. «Не знаю, тут я не советчик». Князь задумчиво почесал шрам. «А вот думается мне, что твой государь, крестник Бадмаев, в этом вопросе должен лучше всех разбираться. Он сейчас в столице?» «Нет, в экспедиции, но к концу сентября должен вернуться», — ответил император. «Ничего страшного, настойка все равно будет готова только к концу ноября», — так Оленин сказал. «Да, казак Оленин, ты меня заинтересовываешь все больше и больше», — задумчиво произнес император и самодержец всероссийский.